Глава вторая. Дела семейные. Часть первая. На смятом постельном лежала девушка лет 25. Тонкая простынь едва прикрывала стройное тело. Огненные рыжие волосы разметались пожаром по белым простыням, тяжелое дыхание заставляло грудь ходить ходуном, руки тряслись, глаза под веками постоянно двигались, тело еще сводило судорогами после адской боли. Левая рука выглядела иначе, мягкого телесного цвета, какой бывает у младенцев. Нетронутая загаром, с аккуратными ноготками, которые явно требовали стрижки. В кресле у кровати расположился парень лет 20 с волосами цвета крови. Он смотрел на девушку с нежностью и легкой грустью. Василиса открыла глаза и первым делом сжала ладонь в кулак, а затем поднесла восстановленную руку к лицу, завороженно уставившись на нее, будто та была каким-то инопланетным артефактом, а не конечностью из плоти и крови. «Нравится?» — с улыбкой спросил я. «Шутишь?» — еле оторвала взгляд от руки Вася, а затем подозрительно посмотрела на меня. «Точно шутишь?» Девушка, а сейчас это внешне была именно девушка, а не матерая магиня лет 30-35, взлетела с кровати и бросилась ко мне. На секунду я даже подумал, что она нападет, но ошибся. Вася будто ребенок, кинулась обниматься, даже не обращая внимания на свою наготу. Держа девушку на руках, я сидел в кресле и старался не шевелиться. В груди разливалось ранее неведомое чувство любви, любви к человеку за сам факт его существования. Взмахиваю рукой. Василиса внимательно следит за тем, как вышедшая из ладони лента хаоса оплетает простынь и притягивает ее к нам. Только сейчас девушка замечает, что обнажена, густо краснеет, утыкаясь мне в шею. «Спасибо». «За что?» «За то, что спас маму, бабушку. За то, что я снова могу пользоваться обеими руками». Вася встала и, замотавшись в простыню, села в кресло напротив, меняя тему. «А еще я хочу есть». У дверей пакеты с одеждой и едой. Вася кунится и срывается вперед, слава создателю, не потеряв по пути свое одеяние. Пакеты страдальчески скрипят, девушка деловито разрывает их и выбирает, что поесть. Через несколько минут она возвращается в кресло с багетом, начиненным всякого рода колбасами и сырами. Крепкие зубки впиваются в добычу, она закатывает глаза. Встаю и ищу сок, наливаю в пластиковый стаканчик и подношу Васе. «Спасибо!» Горячо благодарит она. Киваю в ответ, с удовольствием наблюдая, как она насыщается. Багет был умят в считанные минуты, после чего взгляд девушки осоловел. «Расскажи о брате». Вася удивленно смотрит на меня. «Его зовут Виктор. Мы близнецы, но он не похож на меня. Всегда был более правильным и дисциплинированным, лучшим во всем и везде». На глазах девушки начали собираться слезы. «Он... Я не знаю, что с ним сейчас». «Думаю, Тея уже давно допросила того Суори, что звал себя королем. У меня будет просьба, как только ты вернешься, сразу узнай все, что удалось выбить из него. Мне понадобится эта информация». «Хорошо», — кивнула Вася. «Я закончу с делами и подумаю, как вытащить его». «Думаешь, он жив?» «Да, если его пленили, а толстяк говорил, что он еще жив, значит, могут удерживать». Он полезен как предмет переговоров, особенно если может эмоционально дестабилизировать тебя или Тею. «Я оставила его», — вздохнула девушка. «Ты не виновата». Я наклонился и взял лицо Васи в руки. «Поняла меня?» «Только потому, что ты смогла уйти, он еще жив. В противном случае его незачем удерживать». Вася снова вздохнула. «Он на континенте, наверняка». Девушка взяла себя в руки. «Люциус говорил о какой-то угрозе. Когда меня вырубили и сковали, я слышала пару разговоров. Люциус говорил с кем-то, обсуждал какого-то лидера на континенте. Что бы это еще значило?» «Нет догадок?» «Ни одной. Там этих лидеров около 100 наберется». Вася задумалась. «Кто такие лидеры?» Спрашиваю не понаслышке знакомую с континентом Васю. «Любой, кто способен об этом заявить и удержать свой титул». Пожала плечами она. «На континенте странное распределение маны и ресурсов. Раньше за них воевали, теперь делят, но делят между лидерами. Если ты силен, то можешь стать лидером, сколачивай шайку и все». «Чем же они там занимаются?» Я имею в виду экономику и прочее, что происходит на континенте. Много чего. По сути, такая же жизнь, как и тут. За одним отличием. Почти нет свободных людей, тем более магов. Суори активно грызутся друг с другом, все потихоньку скатывается к средневековью. Периодически появляются самозванные корольки с большой бандой, но их быстро съедают свои же. Ко всему прочему, лидеры очень свободолюбивы. Когда кто-то возвышается больше, чем обычно, его тут же опускают назад. «Ведро с крабами», — хмыкнул я. «Именно», — кивает Вася. «Чтобы стать лидером, ты должен выполнить задание, не знаю какое. Задание делится на два этапа, групповое и личное. Тут проверяют, на что способен ты, на что способна твоя группа. От этого зависит распределение ресурсов?» «Да, напрямую. Ресурсы — это товары и магия. Магию собирают маносборники. Требуется, чтобы между ними было приличное расстояние, иначе нет смысла. Поэтому часто такие вышки стоят на чужой территории. Раньше за владение ими боролись, но очень быстро уничтожили несколько десятков дорогостоящих кристаллов, пока не поняли, что придется делиться. Так появились анклавы. Состоят они из отдельных группировок, делятся добычей, магией». «Так это не один анклав?» – удивился я. «Нет, конечно, там этих анклавов как собак. Континент по размерам больше кластеров 9 раз. Это мы только про один материк, а есть еще второй, про него вообще мало что известно. Бывшая Америка, думаю, там вообще огонь трением разводят или что-то в этом роде. На континенте много анклавов, делят территорию, так и живут. Есть мирные анклавы, они разводят скот, разбивают сады, выращивая то, что не растет в нашем климате. Россия активно торгует с ними. Товарооборот между нами интересен всем, эдакий симбиоз». «Думаю, у них появился лидер», — протянул я. «Ну, появился и появился», — пожала плечами Вася. «Ты не поняла. Один общий лидер у всего континента». «Невозможно», — уверенно заявила Вася, но через несколько секунд сникла. «Но если подумать...» «Даже не знаю. Вот кто может обладать таким могуществом, а еще про него ничего не известно?» «Не знаю. Пришла моя очередь задуматься. Очень надеюсь, что скоро узнаю». «На континенте опасно», — начала Вася, но оборвалась, весело рассмеявшись. «Кому я говорю?» Девушка отсмеялась и удивленно прислушалась к себе. «Нет, даже не думай, с тобой все в порядке. Просто в твоем теле начинает активизироваться гормональный фон 25-летней девушки. Ты же не против, что я тебя слегка омолодил?» «Еще одна попытка меня придушить». И спрашивается, за что? «Так, Вася, в Москве есть место силы? Мне бы подзарядиться». «Есть», — радостно кивнула она, но затем расстроилась. «Правда, оно под охраной». «А где оно?» «На месте почти любого поместья, где раньше жили великие рода», — пожала плечами девушка. «Точно!» Ладонь встречается с лицом. «Что ты придумал?» — интересуется Вася. «Мы же в моем поместье!» «Делаю загадочный вид». «Но тут нет источника», — недоумевает девушка. «Есть. Как и любой великий род, Фанвизины не просто так поставили поместье именно тут. Просто потом его сравняли с землей. Кажется, кто-то так хотел забыть меня и все, что связано с моей семьей, что пожертвовал источником. Зато деревья здесь наверняка растут быстрее обычного. Закидываю пищу для размышлений, а уж выводы Вася сделает сама». Девушка задумалась. Наверняка сейчас решает, по какой причине Тея решила прикрыть место силы. «Возможно, ты прав». Недоверчиво качает головой дочь. «Сейчас проверим. Одевайся, идем». Вася находит в пакете комплект одежды, смеется, показывая мне безразмерное нижнее белье. Простой спортивный костюм, больше, чем нужно на пару размеров. Девушки абсолютно другие существа. Вот и Вася поиграла с парой шнурков, и мешковатая дешевая ткань села, будто влетая. Мы вышли в коридор, где тут же столкнулись с прорабом. «А я хотел узнать, может, что-то надо еще?» — побледнел тот. «Ухожу». «Стоять». Останавливаю мужчину. «Мне нужно помещение в подвале. Наверняка оно сохранилось, вы просто откопали его. Там еще надпись выгравирована на сплошной мраморной плите. Смерть — ничто, честь — все». «Видел такую?» — обрадовался мужик и засеменил вперед. «Мы еще откопали, когда долго думали. А потом Прошка раскопал в сети, что это значит». Мужик притих, оглянувшись на нас испуганно. Видимо, понял, что сболтнул от нервов. «Ну, что раскопал Прошка?» — усмехнулся я. «Да ничего важного». Вот и славно. Пусть и дальше все думают, что тут ничего важного, понял? Даю понять, что знаю. Да, бледнеет прораб. Мы спускаемся по знакомым ступеням. Небольшой зал с огромной плитой в центре, надпись «Родовой герб». Оставь нас. Прораб удалился, а мы с Васей остались. Чувствуешь? Иронично поднимаю бровь. Да, отвечает Вася, она растеряна. Тут мы и восстановим силы. Потом ты вернешься к Тее, тебе надо будет защищать ее, пока я не вернусь. А граница? Не появляйся там, тебя будут ждать. Ты важнее тут, если мы не ошибаемся, ничто не остановит их. Энергия восстанавливалась не намного быстрее, чем в особняке Лаоских. Я сидел на плите и медитировал все время, пока источник не наполнился для прыжка в Питер. Прыжок разом забирал почти 40% маны, особенно на такое расстояние. Поразмыслив, пришел к выводу, что Тея что-то скрывает. Она боится меня. Боялась возвращения, но почему? Снесла до основания дом, завалила источник, который мог бы пригодиться ей самой. Вопросы. Одни вопросы. Вспышка портала вынесла парочку молодых людей на тот же самый этаж, где 10 часами ранее прошло собрание. Несколько бойцов на входе в зал совещаний тут же отреагировали на вторжение, направив автоматы на прибывших. Федор покачал головой, предупреждая, что не стоит делать глупостей, после чего посмотрел на девушку. «Все будет в порядке. Я тоже маг, если что», — успокоила его Василиса. «Маг она», — проворчал юный отец и пропал во вспышке перехода. «Проводите меня к королеве». «Василиса Федоровна?» — неверяще спросил один из бойцов в маске и шлеме. «Неужели хоть кто-то узнал?» — проворчала девушка. «Просто я учился вместе с вами. То есть вы с нами, повышение квалификации было у вас, нам так сказали. Ершов Сергей, мы вместе на биологии сидели», — пояснил боец. «Помню, помню», — вежливо улыбнулась Вася, искренне надеясь, что это прозвучало правдоподобно. «Веди, Сережа». Бойцы переглянулись, после чего пара осталась охранять вход, а Сергей повел магиню. Королева, как и мама, оставались в зале совещаний. Выглядели обе не лучшим образом. Уставшие, истощенные, а еще, кажется, не до конца выяснившие отношения. «Вася!» — воскликнула Лара, стоило ей увидеть дочь. Женщина подскочила и кинулась обниматься. Тея встала рядом, но не обняла, а дождалась, пока Лара отступит. «Так, что происходит?» — задала вопрос Вася. «Ничего важного», — произнесла Тея. «Это тебя надо спросить, что произошло. Куда ты делась? Мы волновались». Василиса внимательно посмотрела в глаза Теи, а затем и Лары. В отличие от королевы, мама не была интриганкой и политиком, она тут же отвела глаза. «Волновались?» — иронично перебила Вася. «А почему?» «Как почему?» — запричитала Тея. «Ты неожиданно исчезаешь. Тебя похищает какой-то псих. Ты хотела сказать «мой отец».» Снова перебила девушка. «Это неизвестно», — твердо сказала Тея, а Лара снова отвела взгляд. «Знаешь, сколько таких Федоров приходило ко мне за все эти годы? Скольких я лично прибила, когда они баламутили народ и провозглашали себя императорами? Всем нужна власть и положение». «Что-то не могу вспомнить», — сделала вид, что задумалась Вася. «Что?» — подозрительно спросила Тея. «Хочу вспомнить, что такого просил наш очередной Федор. Я точно не помню, но, кажется...» «Ничего», — взорвалась Василиса. «Вы меня за дурочку держите?» «Спокойнее, детка», — обняла дочь за плечи Лара. «Ты чего такая несдержанная?» «Папа сказал, это гормоны. После омоложения. Скоро все придет в норму». «Папа?» — повторила Тея. «Она говорила с ним», — вздохнула Лара. «Точно говорила». Тея уперла руки в бока. «Рассказывай», — одновременно сказали Тея и Лара. «Теперь я этого точно делать не буду. А вот вы расскажете. Мне нужен полный протокол допроса Люциуса, а также заключить всех остальных участников совета под стражу до выяснения всех обстоятельств», — приказала Василиса. «Поверь, Вася, это не самый хороший ход. Кто же будет управлять регионами, да и семьи поднимутся на дыбы?» «Думаю, это отличный повод напомнить, кто тут хозяин», — кивнула Василиса. Вспышка портала озарила сгущающиеся сумерки. Я появился перед особняком. На входе меня встретил Айн, молча кивнув. Время еще не позднее. В столовой я нашел Олега. Он закопался в бумагах. Перед наемником стояла чайная пара и остывший чайник. «Привет, босс!» – обрадовался он. «Я как раз приготовил документы по нашей операции. Проблем пока не было. Шляпника и остальные на позициях в городе спокойно. Ждем». «Чего ждете?» – спросил я. «Когда кто-то с Москвы пожалует. Мы же фактически вырезали всех крупных игроков». «Не всех», – покачал головой я. «Покровский еще остался. Где он, кстати?» «Все еще в городе, работает с Анастасией Александровной». «Из Москвы не пожалуют», – успокоил я Олега. «Я был там, немного пообщался с власть имущими, они не против». «Да?» – хмыкнул наемник. «Хотел бы я это видеть». «Босс, пока вы не ушли, есть еще кое-что. Та троица, что была с вами, они еще ждут». «Подождут. Сейчас у меня разговор поважнее. Где Маша?» «В спальне». «Очевидно, моей», – сам себе сказал я. Поднимаюсь на второй этаж. Вхожу в комнату, рыжая не реагирует. Сидит спиной ко мне перед зеркалом, наносит макияж. Волосы распущены. На теле один пеньюар, сквозь который видно кружева белья. Лиса. Ой, лиса. Не поворачиваясь, изучает меня в отражении, бросая короткие взгляды. Подхожу сзади, смотря в лицо. «Так и будешь смотреть?» спрашивает она, спуская одну из лямок на плече. «Ты это сделала?» спрашиваю напрямую. «Что?» – продолжает краситься она. Достаю смарт, открываю фото, протягивая ей. Она поднимается и поворачивается, смотря на фото, а затем на меня. «Интересно», – шепчет. «Скажи мне, это ты сняла?» Снова повторяю вопрос. «А если и я?» – коварно улыбается девица. «Отвечай!» Меня злит ее игра. Хватаю девушку за шею и прижимаю к стене. Она улыбается, что еще больше разжигает во мне гнев. «Если ты меня тут придушишь, это не изменит того, что... твою благоверную трахает кто-то еще!» Просипела рыжая. Отпускаю ее. «Что со мной?» «Если тебе еще интересно, это не я», — бросает девица, растирая шею. Опускаюсь на стул, смотря на себя в зеркало. Почему это вызывает во мне такие эмоции? И какого черта снова появились тентакли? Пытаюсь убрать развивающиеся за спиной щупальца. Не выходит. На плечо опускается рука Маши. Она бесстрашно гладит меня по щеке, садится на колени, оседлав их. Хаос хищно бросается вперед, останавливаю ленты в сантиметре от гладкой кожи девушки. Бедра девушки содрогаются, она томно вздыхает. «Бесовая адреналиновая наркоманка, это ее заводит?» «Накажешь меня?» — шепчет она на ухо, только нежно. «Как после такого устоять?» Подхватываю ее и несу в кровать. Пара часов ничего не изменит.